Глава 12. Как только леди Альвендуа удалось подняться, она одарила меня ненавидящим взглядом и процедила: «Я немедленно пожалуюсь в совет. Посмотрим, что запоет Декибо, когда их обвинят в неправомерном применении магии». «Мадлен!» — испуганно всплеснула тетя руками. «Пожалуйста, не горячись. Николь хорошая девочка, только очень вспыльчивая и упрямая». Она бегала вокруг подруги, поправляя и отряхивая ее платье, как провинившаяся горничная и с таким же выражением лица. Та же принимала помощь как само собой разумеющаяся и даже не думала смущаться. Девочка в ее возрасте уже должна понимать, что хорошо, а что плохо. Леди Альвендуа высокомерно вскинула все три подбородка. И на кого можно поднимать руку, а кто ответит так, что мало не покажется? «Позвольте, а разве вы сами не оскорбили корону своими высказываниями?» — показательно удивился Шарль. «Наверное, нам тоже следует донести куда надо, что семейство Альвендуа не то что не раскаивается, но продолжает оскорблять всех, невзирая на ранги». «Ты что несешь, Буле?» — процедила леди Альвендуа, смерив его высокомерным взглядом. «Я ни слова не говорила о монархах. Разве? К примеру, вы сказали, что ее величеству свойственны необдуманные поступки и нехорошо отзывались о придворном маге, традиционно выбираемым правящим семейством. Наверняка можно припомнить еще что-то». «Чушь!» — припечатала леди Альвендуа. «Ничего такого я не говорила. У тебя нет доказательств. Ни один суд не примет доказательством ни твои слова, ни слова этой маленькой негодяйки, в одночасье забывшей все доброе, что сделала для нее наша семья. А вот доказательства того, что на мне была использована магия Декибо, я получу прямо сейчас». Тем не менее, она не уходила, из чего логично следовало, что либо она не уверена в своей позиции, либо собирается стрясти с нас что-то за молчание. Скорее, второе, потому что позиция совета сейчас была куда прочнее позиции короны. «У нас есть свидетельница, леди Давьель», — напомнил Шарль. «Чушь», — отрезала леди Альвендуа. «Элоиза никогда не станет выступать против своей лучшей подруги. Нас слишком много связывает». Последнее прозвучало столь угрожающе, что тетя побледнела, но все же нашла в себе силы возразить. «Мадлен, если ты поставишь меня перед выбором, ты или Николь, то выбор будет не в твою пользу. Это жестоко с твоей стороны бросаться такими словами». До леди Альвендуа наконец дошло, что она несколько увлеклась с угрозами и может потерять столь удобную подругу, поэтому она неприязненно поглядела на нас с Шарлем и выдавила: «Что ты, дорогая, мне бы и в голову не пришло тебя оскорблять. Пожалуй, если твоя племянница извинится, то я соглашусь забыть это досадное недоразумение». «Николь», — повернувшаяся ко мне тетя чуть не плакала, пришлось пойти ей навстречу. Ей, а не этим гадким Альвендуа. «Я сожалею, что вспылила, леди Альвендуа», — сказала я, но после того, как та высокомерно кивнула, показывая, что принимает мои извинения, я не удержалась и добавила: «Но вам тоже неплохо было бы по сдержанней отзываться о тех, кто вам не нравится». «Что ты, дорогая, я совершенно объективна», — ответила она. «Просто ты еще недостаточно разумна, чтобы это понять». «Мадлен!» — теперь тетя умоляюще обращалась уже к своей подруге. «Хорошо, Элоиза, больше ни полслова на эту тему», — неожиданно мягко ответила леди Альвендуа. «Нам же еще предстоит обратный путь в компании Николь. Не дай богине, опять разругаемся». «Я с вами никуда не поеду», — отрезала я. «Николь, не начинай», — недовольно сказала леди Альвендуа. «Я пошла навстречу твоей тете не для того, чтобы ты опять ее обижала. Мне слишком дорога Элоиза, чтобы видеть слезы на ее глазах. Слезы, причина которых ты». «Да», — протянул Франциск прямо у моего уха. «Если бы единственный доход этой леди давали театральные подмостки, она бы умерла с голоду. Огонек, не вздумай с ней никуда ехать. Она действует в связке с Фаро, и ничего хорошего от нее ждать не приходится». Это я понимала и без него, но никак не могла подобрать слова для приличного отказа, такого, чтобы они не оскорбили тетю и не заставили леди Альвендуа вновь и вновь заводить свою шарманку о моей черной неблагодарности. На помощь пришел Шарль. Николь навестит родственников сразу, как вернется из поездки. «Какой еще поездки?» — процедила леди Альвендуа. «Как какое, я же говорил. К моим родителям. Они хотят познакомиться с моей невестой». У леди Альвендуа задергался правый глаз и все три подбородка, но это не помешало ей направить указывающий перст в меня. «То есть ты меняешь свою тетю на каких-то там Буле?» «Мадлен!» — ахнула тетя, увидев, как на моих руках, само собой, появилось опасное свечение. «Будет лучше, если мы прекратим этот разговор и уйдем. «Николь, мы с дядей всегда рады тебя видеть». После этих слов она, проявив недюжинную силу и упорство, силой уволокла подругу, которая уходить не желала, несмотря на то, что не так давно я ее унизила на глазах нескольких людей и одного призрака. Правда, последнего она не видела, но он от этого не становился менее значимым. «И что это мы сейчас наблюдали?» — заявил Франциск. «Ой, неспроста она сюда явилась. Лучше бы ты в нее чем поубойнее запустила. Тогда одну проблему просто смели бы с ковра веничком. Заметь, Николь, это даже не тебе пришлось бы делать». «Слишком большая куча получилась бы», — тихо съязвил Шарль, а потом громче, с явным расчетом на Франсину, сказал. «Предлагаю зайти попрощаться к твоему дедушке, Николь. Все равно после визита Фаро он не в духе, так что мы можем уехать к моим пораньше». «Да, нам есть что обсудить», — оживился призрак. «Пока вы плететесь, я введу Робера в курс дела». Но вводить никого никуда не понадобилось, потому что дедушка всю сцену наблюдал сам, благодаря следящему артефакту, установленному в гостиной. И когда мы пришли, он сидел, облокотившись на лабораторный стол, и лишь покачивал головой в такт эмоциональной речи Франциска. «Теперь ты понимаешь, Робер, что совет надо громить?» — неожиданно закончил призрак. «Пока они чувствуют свою силу и нашу слабость, не отстанут ни от тебя, ни от Николь. От королька тоже не отстанут. Но это почти не важно, ведь Николь за него ни в какую не хочет выходить. А ведь это решило бы кучу проблем, не только наших, но и страны». Он посмотрел на меня с явной надеждой, что я прямо сейчас изменю мнение и соглашусь связать свою жизнь с Филиппом III, но я притворилась, что намеков не понимаю, даже таких грубых. «Надо», — неожиданно согласился с ним дедушка. «Проблема в том, что это делать надо мне, никто из вас не справится». «Положим, мажонок вполне перспективен в плане разрушений», — позволил себе похвалу Франциск. «Не совсем идиот, и собственной магии хватает, а там, где может не хватить, доберет ритуалами и артефактами». «Я сказал нет», — дедушка гулко стукнул ладонью по столу. «Без меня их там и прикопают, как Эдмона». «Значит так, Шарль, идею твою я обдумал. Скорее всего, вариант с временным переименованием столицы пройдет. Мне запрещено появляться именно в Ланже. Филипп III, лицо заинтересованное, строго говоря, для него это чуть ли не единственный вариант подложить совету свинью». «Свинья у совета уже есть», — гнусно захихикал Франциск. «Да не одна, Альвендуа — целое свиное семейство. Этих свиней совет так и норовит подложить нам», — парировал Шарль. «А нам нужна такая, чтобы подгадила совету, а не действовала с ним заодно». «В корень зришь, мажонок», — усмехнулся дедушка. «Эй, мажонок, он только для меня», — возмутился призрак. «Он, можно сказать, мой ученик. Можно сказать, и мой тоже. Остановимся на том, что он выясняет у друга, возможен ли вообще вариант с переименованием. Сообщает мне, и уже исходя из результата переговоров с королем, думаем, что делать дальше». «Мы вам вестником сообщим», — решил Шарль. «Поскольку нам с Николь нужно хоть ненадолго заглянуть к моим родителям. Все равно переименование — дело неспешное, нужно будет согласовать даты». «Тянуть не следует», — заметил недовольно дедушка. «Это мы и скажем королю Филиппу III. Николь, как долго тебе собираться? Похоже, едем мы не больше, чем на 2-3 дня. В общежитие нам точно придется заходить, чтобы поговорить с Пьером Луи». «Тогда там все и возьму», — решила я. Возвращались в Ланже мы тем же порталом, каким проходили сюда. И опять проскочили дом насквозь. Мне даже жалко его стало. Столько лет стоит пустой, одичал уже, соскучился по нормальной уборке и живым голосам. В общежитии мы разбежались по своим комнатам. Шарль послал вестника Пьеру Луи и надеялся с ним переговорить в ближайшее время. Я же хотела не только подготовиться к поездке, но и узнать у Люсиль, что вчера случилось, если она вдруг еще в общежитии, а не уехала домой. Но Люсиль не только не уехала, но даже не собиралась. Моему приезду она обрадовалась и сразу обрушила на меня массу подробностей о бале, с которого мы с Шарлем вынужденно ушли. «Николь, это был самый замечательный бал из всех, на которых я была», — безапелляционно заявила она. «Базиль так танцует, что в паре с ним просто летаешь». В доказательство она закрыла глаза и закружилась по комнате. Энергично так закружилась, что не могло не удивлять. Если бы я вчера столько оттанцевала, сколько довелось подруге, то сегодня сил у меня оставалось бы только на лежание в кровати. А подруга была бодра и готова на еще один подвиг. Бальный, разумеется. На другие подвиги ее сил тоже не достало бы. «Я видела леди Альвендуа сегодня. Она говорит, что король тебя еще приглашал». «И зачем?» — спрашивается, — поморщилась Люсиль. «Отказать ему было нельзя, но никакой радости от танцев с ним я не получила». «А вдруг он присматривает новую невесту?» «Ой, нет!» — испуганно ойкнула подруга. Пусть лучше еще раз присмотрится к старой, чем ко мне. Он мне не по нраву». «Совсем?» — удивилась я. «Он же король. Молодой, красивый». Честно говоря, с последним определением я опольстила, что Пьер Луи, что его королевскому воплощению. Но нужно же было как-то подтолкнуть подругу в правильном направлении. Вот для Вивианы некрасивых королей не бывает. «Бери тогда о себе», — щедро предложила Люсиль. «Николь, сама подумай, какая из меня королева? Нет, бал был прекрасен, но все эти формальности не для меня. Знаешь, Филипп III мне чем-то напомнил Пьера Луи». «Серьезно?» — я обрадовалась. «И чем же?» «Как раз тем, что мне в Пьере Луи не нравится. Это, наверное, дворцовая жизнь накладывает свой отпечаток. И я бы не хотела, чтобы она отпечаталась на мне тоже. Так что Филипп III предложил прислать мне приглашение на следующий бал, и...» Она замолчала, загадочно блестя глазами и накручивая локон на палец. «Не поверю, что ты отказалась». Она рассмеялась. «Разумеется, нет. Разве королям отказывают? Но для себя я решила, что во дворце не появлюсь, пока Филипп III не женится». Значит, Пьер Луи показывал вполне определенный интерес, который не нашел отклика в сердце подруги. Странно, что она так и не догадалась, что Пьер Луи и Филипп одно лицо, хотя и отметила похожесть. Может, королева права, и Люсиль действительно не судьба ее сына? Хотя в лице подруги страна получила бы самую красивую королеву за последние несколько сотен лет точно. Но разве для Люсиль это станет аргументом? Разговор прервал стук в дверь. Я уж было решила, что Шарль, расстроилась, что не успела собраться, проболтав все это время с подругой, и начала торопливо забрасывать вещи из шкафа в пространственный карман, предоставив Люсиль открывать дверь самой. Но оказалось, что пришел Базиль, о котором не так давно радостно вспоминала Люсиль. «Я достал билеты на тот самый спектакль, о котором мы вчера говорили». Радостно сообщил он, заметил меня и добавил. «Привет! Знал бы, что ты появишься, добывал бы и на тебя, но, увы, сейчас у меня только два, на меня и Люсиль». Захотелось его подразнить и предложить отдать второй билет мне, но побоялась, что вдруг он окажется слишком рыцарственным и действительно отдаст. Базилия знала мало, но он производил впечатление открытого Инора, готового на жертвы ради других. Впрочем, я бы все равно ничего сделать не успела, потому что Люсиль сказала: «Тогда жди меня внизу, я сейчас соберусь». И торопливо захлопнула дверь. Возможно, тоже побоялась, что билет Базилия достанется мне, а ходить в театр с подругой гораздо менее интересно, чем с кавалером. «Люсиль, а Пьер Луи?» — мягко спросила я. «Что Пьер Луи?» Она заолела, но мой взгляд встретила твердо. «Знаешь, мне казалось, что я его простила, но после вчерашнего, когда он просто так непонятно с чего развернулся и ушел, я поняла, что нет, не простила. И что больше не люблю, тоже поняла. Можешь меня осуждать, если хочешь». «Не хочу», — покрутила я головой. «А за что ты его не можешь простить?» «Ой», — выдохнула она грустно, — «меня ждут, я тебе потом расскажу. Не готова я прямо сейчас». «Он тебе сказал, что не может жениться?» — озарила меня. «Но отказываться не хочет?» Она покраснела так, что любимое алое платье Вивианы померкло бы на ее фоне, и кивнула. «А сейчас он говорит, что обстоятельства изменились, но я тоже изменилась. Извини, Николь, я все-таки не хочу об этом ни с кем говорить. Мне слишком неприятно». Вылетела она из комнаты, даже не переодевшись, а мне подумалось, что честность для королей — непозволительная роскошь.